категоризация, она помогает нам распознать объект как то или иное. Дальше вступает в работу ум, и начинается классификация, которая накладывает на категоризацию дополнительное облачение. Тогда я говорю, что Стас – это очень приятный для меня человек, потому что он делает мне много пользы. Этот человек хорош тем-то и тем-то, или неприятен мне тем-то и тем-то. С ним связаны такие-то или такие-то воспоминания, или ситуация. И это классификация, за нее отвечает ум. Это работа ума. Дальше вступает в работу эго, которое говорит: я хочу быть со Стасом, только это делает меня счастливым. Я не хочу потерять этого человека, тогда я буду несчастен. То есть эго накладывает еще больше классификации и отвечает за привязанность и стремление наше повторить удовольствие и избежать неприятного. И вся эта деятельность порождает глубочайшее разделение, неизбежную дихотомию и двойственность. То есть сначала из резервуара памяти поступает ответ, и будхи, интеллект категоризует, распознает когнитивные функции. Затем вступает в работу ум, который классифицирует. И в этот момент мы уже разделяем категоризируемое на приятное или неприятное. А эта классификация дальше еще больше углубляет и усложняет ум, я. Эта классификация ума усложняется умом. А что же произошло бы, если бы вдруг эта деятельность разделяющего сознания была остановлена? Тогда любое разделение бы вдруг исчезло, и тогда бы было сознание, что я Стас. И не только Стас, а все, что вокруг. Я гора, я это река, я это небо. И если такое случается, это и есть вспышка божественного. Когда и во внешнем мире вдруг разделение исчезает. Когда больше нет разделения на это тело, это Вселенная. Потому что я и есть эта Вселенная. И эти вспышки есть самадхи. Когда и кому они приходят, неизвестно. Потому что это не может зависеть от человеческой воли. Но они приходят. И такое случается. I don't know, is it possible? Possible. Isn't that? Very nice. It is very difficult to understand. And if it is difficult to understand, don't try to understand. Being clear, something may happen someday. Это очень сложно понять. Действительно, эти вещи очень сложны для понимания. И поэтому не пытайтесь понять и не делайте попыток. Если что-то непонятно, просто пусть будет как будет. Оставайтесь кри, делайте кри. И тогда однажды понимание наступит. That is why Lahirima says to say, it comes to those to whom it comes. It is totally a causal. Nobody can say that I am doing this, it must come to me. There is no such guarantee. It is autonomous. It is free. It is not at your command. Oh, I am doing Kriya, it must come to me. No. It comes to those to whom it comes. But it also comes to those who do something about it, and therefore they are doing something about it. But there is no claim that I must get it because I am doing Kriya. Именно поэтому Лахири Махасая говорил, что это приходит к тому, к тому это приходит. И это совершенно беспричинно. Это приходит к тому, к кому это приходит. И нельзя сказать так, нельзя сделать заявление, что я делаю крию, поэтому это придет ко мне. Нет, это не имеет никакой причины и происходит совершенно спонтанно. Но это также приходит и к тем, что кто-то делает по этому поводу. Именно поэтому мы и говорим, нужно делать крию. Мы что-то делаем в этом направлении. So, the duality even outside is Maya, it is a fiction, but it is useful, it is practical, it is valid. Итак, двойственность